Тоне все эти сборища напоминали нехорошее. Так сбегаются дворняги всех мастей на собачьи свадьбы. Грешно такое думать про собственную дочь. Но Тоня, помимо своей воли, думала. Нинка особенно стала грубой и несдержанной, когда Тоня приняла Сашку. Как-то Тоня сделала дочери замечание, что плохо просиживать ночи напролет с ребятами. На что Нинка дернула плечом и с вызовом ответила: «Тебе можно, а мне нельзя?» Тоня примолкла. Она устала от жизни. Ей хотелось мира в доме. Нинка, конечно, совсем обнаглела. В школу ходила через раз, за уроки не садилась, обленилась до такой степени, что не бралась дома даже за веник. И Тоня тянула весь дом и хозяйство, небольшое, правда, куры, поросеночек и огород, еще на работу ездила. Да и Сашка, хоть и помочь в чем, крыльцо, например, подправил, но забот добавил. Тоня работала санитаркой в Каменской больнице и считалась среди пациентов доброй женщиной. Она не брезговала лишний раз подать утку и клизмы ставила вместо медсестер, и вообще сочувствовала больным, особенно одиноким и бедным. Здесь на работе словно еще одна жизнь была. Кто-то умирал, кого-то выписывали, одни люди сменяли других. Родственники, в первые визиты навещая своих, попавших в беду, сначала пугались, потом привыкали ко всему, даже к самому плохому. Входили в больничные обычаи, знали, что и когда надо носить, сколько давать докторам на взятки, медсестрам, чтобы те вовремя и безболезненно ставили уколы. И над всем этим витал запах хлорки, бедности и казенной несвободы. Тоне почему-то никто никогда ничего не давал. В синей старой спецовке, тихая, с вечным половым ведром, она, наверное, казалась посетителям уцелевшим предметом больничного интерьера, а не человеком. Тоня не обижалась, терпела. Ей платили 120 рублей. И пока она не приняла Сашку, этих денег ей с Нинкой, пусть натяжкой, хватало. Себе она давно уже не покупала новой одежды. Зимнее пальто, сапоги, пуховый платок берегла. А летнее донашивала за Нинкой и свое, старое. Детям выгадывала обновы, когда сдавала поросенка на мясо. Сын теперь жил своим домом, и вроде должно было стать легче. Тем более, что Сашка, если выпивал с ребятами, обычно в субботу или воскресенье, то на свои. Из дома лишний раз ничего не таскал, ни закуску, ни вещи. За это он и нравился Тоне. Еще он был люб ей своей диковатостью и тем, что был он молод, мало испорчен, совершенно не замечал Нинкиных ног, никогда даже не косился на падчерицу и не вмешивался в воспитание. И первые недели, и даже первый месяц Тоня была с ним счастлива. Конечно, в этом чувстве не было восторженной, индийской любви. Но она знала, чего ждать от Сашки, и была уверена, что просто так, ни с того ни с сего, он ее не бросит. Но счастье быстро прошло, или она к нему привыкла, остались заботы, и каждый день надо было чем-то питаться.